Глава 13. Тем временем, где-то над горными кряжами между Спартой и Техасом, летающий остров плавно шел на север. Кажется, это немного странно — искать тепло на севере. Но в мире системы привычные стороны света оказались своего рода условностью. Их ввели просто, чтобы иметь возможность ориентироваться. Тем более, что климат еще недавно был везде одинаковым. Так что магический остров просто двигался туда, где теплее. «Красота!» — потянулась Руна, выставив свою немалую грудь на обозрение публики. Хотя последняя ограничивалась лишь Дири, которая фыркнула на очевидные манипуляции блондинки, и Драгоном, который не отрывал своего сосредоточенного взора от покрытого облаками горизонта. Не получив желаемой реакции, Руна надулась и оперлась локтями о высокие перила, которые располагались по всему острову. Ее взгляд опустился на нижние этажи, туда, где десятки муглов работали в котельных, мастерских, теплицах и искусственных водоемах, чтобы обеспечить остров и ее магов всем необходимым. Единственное, что требовалось от муглов, это смирение и усердие, ничего больше. Трудись, и жизнь твоя будет спокойна, безбедна и безопасна. Ведь здесь, на острове, не существовало бедных и богатых муглов. Не имело значения, худой ты или сильный, красивый или уродливый, высокий или низкий. Все, что требовалось, это смирение и поклонение. Кому? Им, магам, естественно. Лишь те, кого благословила система, имели право наслаждаться новым порядком, тогда как муглам оставалось лишь подстроиться под новые правила игры. Хотя, с другой стороны, так уж и плохо, что они, маги, встали у руля цивилизации. Там, на Земле, она не раз видела в новостях репортажи об очередном маньяке-насильнике и все в таком духе. Убийства, ограбления, проституция, терроризм, голод, нищета — на что только не гораздо человеческое общество. Здесь же, под властью магов, муглам не нужно было волноваться о всех этих проблемах. Жизни простолюдинов принадлежали им, магам и их хозяевам. Пайки среди муглов распространялись в четком и понятном для всех порядке. Кто больше наработал, тот больше и получил. Не выполнил норму за день – ничего не получил. Безопасность также находилась на высшем уровне. Любые намеки на девиацию сразу же расследовались. Подозрительных муглов переводили в лаборатории, а что уж там происходило с ними, это уже никого не должно было волновать. Так или иначе, но их остров был райским местом. Да, не в том понятии, как все привыкли, где всем хватало всего. Но ведь войны, голода на пару с безработицей им удалось избежать. Все сыты и все работают. Одни физически, другие духовно. Так почему бы не надеть на себя нимб и не действовать в соответствии с их новым статусом? Размышление Руны нарушил властный и бесстрастный голос Драгона, их великого магистра и покровителя. «Приближаются». «Кто? Что? Откуда?» Тут же вытянула шейку Руна, но так ничего и не увидела. Ничего под ними, кроме облаков, она так и не заметила. «Смотри не вниз, дуреха, а вверх!» — закатила глаза Дири. Руна поморщилась от надменного тона брюнетки, но голову подняла и распахнула глаза. «Это еще что такое?» «Пчелы, что же еще?» — цокнула Дири. «И нам они, похоже, совсем не рады». Словно в подтверждение ее слов, черный рой устремился в их сторону явно с не самыми добрыми намерениями. Создавалось ощущение, что кто-то до них уже успел рассердить насекомых. А они только и ждали возможности, чтобы отплатить за весь нанесенный им ущерб и унижение. «Вот только их-то остров здесь при чем?» «Поднять барьеры!» Ледяным тоном приказал им Драгон, и две девушки мигом принялись исполнять его команду. «Передайте тревогу магам!» «Мы не можем поддерживать барьер вечность!» Осторожно заметила Дири. «А если эти пчелы все же доберутся до острова и магов, то...» «Этого не случится!» Повернулся к брюнетке великий магистр и чуть не приковал ее взглядом к полу. «Мы меняем курс!» «Но куда?» Воскликнули девушки синхронно. «На запад!» Равнодушно ответил мужчина, пока его волосы беззвучно колыхались на ветру. «Над морем этот рой не сможет за нами долго гнаться». «Тоже верно». Так летающий остров изменил траекторию своего движения, не долетев до Спарты всего несколько километров. «На что похоже ясли?» — спрашиваю я. Арк задумчиво играет желваками, пытаясь придумать наиболее подходящее сравнение. «Это похоже на хаб», — объясняет он. «Хаб? Не понимаю я». «Или портал с выбором приложений», — щелкает пальцами парень. «А может быть, даже коридор в отеле, в котором ты выбираешь себе комнату. Перед тобой прокручивается множество миров, из которых ты можешь сделать выбор. Их так много, что пролистывание списка займет годы, если не десятилетия. Я задумчиво прикрываю веки. Множество миров. Только сейчас на этой мысли я задерживаюсь дольше положенного. Насколько велика система? Какой силой вообще необходимо обладать, чтобы породить нечто подобное? Какое вообще место система занимает в галактике, во Вселенной, вообще в материальном пласте бытия? До этого момента я все-таки воспринимал эту планету как нечто реально существующее, пусть и подвластное воле системы. А как обстоят дела на самом деле? Звезды, галактики, параллельные измерения, о которых говорили ученые или фантасты. Это тоже часть системы? Как далеко распространились ее щупальца? Есть ли место, которое еще не подчиняется правилам этой пугающей структуры? Если Земля — это один из ее серверов, то кто следит за всем этим? Что за сущность может быть удостоена должности сисадмина системы и ее оборудования? Да и невольно задаешься вопросом, а для чего вообще все это создано? Кому нужна абсолютная власть и что он собирается с ней делать? Невольно в памяти всплывает речь босса кобальдов из пройденного в момент испытания подземелья. «Империя вернется на поверхность, и наши легионы снова пойдут в атаку на чужаков. Мы вернем то, что система и ее администраторы у нас отобрали». Администраторы. Очередная шуточка системы, рассчитанная на человеческий уровень восприятия? Или намек? Система — это не благословение, это проклятие, испытание. Инструмент, созданный с целью отделить зерна от плевел. Но задумывался ли ты, для чего все это? Кто затеял эту игру? Кому нужны эти самые зерна? Для чего? Возможно, стервятник был в какой-то степени и прав. Ради чего была создана система? Ведь любой инструмент в первую очередь существует, чтобы исполнять ту или иную задачу. Молоток забивает гвозди, колонки выводят звук с компьютера, а для чего нужна система? С каждой минуты растет лишь количество вопросов. Но ни одного ответа. Быть может, лишь дойдя до самого конца, обретя то, чего от нас так жаждет система, я смогу узнать все, что меня сейчас интересует. Увы, все, что сейчас остается, это ждать. Ждать и копить силы. Продолжай. Подбадриваю я Арка, когда тот замечает, что я ухожу в свои мысли. Так вот. В отличие от взрослых, детям предоставляется выбор. Куда им пойти, что делать, какие квесты от системы исполнять, а какие проигнорировать. Мои знакомые рассказывали, что пару раз из любопытства посещали миры для совсем маленьких. Ограничений к этому нет, поскольку повредить там никому нельзя, там просто отсутствует насилие. Тем, кто старше, там просто очень скучно. Малыши живут своей жизнью там, как ни в чем не бывало. О них заботятся NPC, мирные порождения системы. Обучают и в целом заботятся, как в приемной семье. По крайней мере, это самая близкая ассоциация. Ну да, если так подумать, то тяжелее всего сейчас не взрослым, не матерям и не отцам, разлученным со своими чадами, а самим детям. Особенно совсем маленького возраста. В огне ядерной войны они бы все погибли без исключения. Но здесь, в яслях, у них есть возможность прожить счастливое детство, увидеть столько невероятного, а после совершеннолетия, быть может, и вернуться к своей старой семье. Хоть шанс на подобное и невелик. Но будем надеяться, что к тому моменту, как они вырастут и явятся в наш мир, все уже будет иначе. Может, к тому времени мы создадим связь, интернет, и все потерявшиеся люди найдут друг друга. А Арк все рассказывает. Система ограничивает их свободу перемещения между мирами до 10 лет. А затем постепенно ослабляет этот блок. Так уже к 14 подросток выбирает тот мир, который захочет. Объясняет на пальцах парень. Ну и, ясное дело, после 18 мы оказываемся здесь. Итого получаем 4 года бескрайней свободы и возможности для прокачки. Выходит, система и вправду дала детям возможность не стать разменной монетой в войнах взрослых. Там, где взрослые из раза в раз начинают с нулевых уровней, у детей есть возможность накопить опыт, артефакты, заполучить навыки и классы, а затем занять достойное место в той или иной фракции. Вряд ли столь полезный ресурс пустят в расход, как бы это цинично ни звучало. А что дает прохождение мира? Интересуюсь я. Как мне известно, если разделяются по своей сложности. Именно так, кивает Арк. Самые простые — это аналог той или иной утопии. В них живут малолетки, и постепенно их переводят во все более взрослый мир, где им приходится сталкиваться со своими трудностями и испытаниями. Но все это детский сад. Подростки туда в основном не лезут, если не хотят оттянуться. Миры Sims относятся к этой же категории. Всего вдоволь, делай, что хочешь. Хоть нимф себе зови в постели, хоть устраивай пиры и балы, хоть на звездолетах летай на перегонки. Звучит и впрямь утопично. Усмехаюсь я. На твой расчет, отвечает мой собеседник. Система дает тебе широкий выбор, но и не толкает в крайность. Лишь дает понять, что часики тикают, и совершенный выбор лучше его отсутствия. Делай или не делай. Последствия все равно ждут всех здесь после совершеннолетия. В общем, все как и в жизни, фыркую я. Что-то вроде того, усмехается Арк. Мы обмениваемся понимающими взглядами и возвращаемся к беседе. И по итогу я составляю себе более-менее подробную выкладку по яслям. По сути своей, принцип действия системы там ничем не отличается от того, где мы находимся сейчас. За одним небольшим исключением. В тех мирах у игроков есть понятная цель и есть подсказки того, как ее достичь. При этом уровни сложности различаются. Мир темных душ, который прошел Арк, был одним из самых хардкорных. После смерти ты не теряешь все и вся. Миры по своей сложности разнились от обычного, как самого легкого, вплоть до легендарного, к которому среди прочих и относился мир темных душ. «Как думаешь, чего хотят наши партизаны?» По ходу беседы интересуюсь я у Арка. Я вкратце обрисовываю тому ситуацию с детьми-разбойниками, но Арк и так имеет общее представление о них. Разведчик все-таки. «Думаю, они просто запутались», — задумчиво выдает он. «Поначалу и я принял мир системы за мир легендарного уровня. Слишком тут все реалистично. Да и прожив в яслях месяцы, ты уже видишь действительность иначе. Везде чудятся квесты, задания, NPC. Понятно. Киваю я, поднимаясь со своего места. В любом случае, спасибо за приятную беседу. Это вам спасибо. Взбудоражно вскакивает Арк, вспоминая о субординации. Я рад, что смог принести пользу Спарте. Я качаю головой. Какой же он еще ребенок? И 19-ти-то нет. Хотя, далеко ли я сам ушел от него? Но мир системы заставляет повзрослеть всех нас слишком быстро. Когда же за разведчиком закрывается дверь, я устало опускаюсь в кресло за рабочим столом. Запутавшиеся дети, да? Что-то такое мы и предполагали с самого начала. Возможно, окажись на их месте, я бы и сам поступил в той же манере. Все-таки квест от системы есть квест от системы. Однако, значит ли это, что в следующую нашу стычку я просто возьму и проигнорирую их попытку убить меня или моих подчиненных? Ни в коем случае. Возможно, их еще удастся убедить сдаться и оставить эту бессмысленную борьбу. Возможно. В таком случае их будет ждать не столь строгое наказание. Но оно последует так или иначе. За каждый свой поступок мы несем ответственность. И эти разбойники ответят за то, что они уже натворили, и что натворят впредь. И если потребует того ситуация, моя рука не дрогнет. Главный храм впечатлял. Нет, он и раньше-то не отличался скромностью, но с момента обоснования здесь Мирантиса и Уилсона храм стал... еще возвышеннее. Это чувство было сложно передать словами. Я будто бы ощущаю присутствие чего-то рядом с собой. Или кого-то, что не исключено. Ведь всем здесь заправляет черти что. И от того создается ощущение благоговения, легкого трепета, почитания. Да, это уже куда больше походит на правду. Однако помимо этого образа возвышенных богов пантеона, я вижу куда более человечную черту этих сущностей. «Ты испортила мою картину!» — кричит Мирантис, когда жрицы проводят меня в закрытую часть храма. Туда, где живут боги Спарты. Оставив меня с почтительными улыбками, девушки скрываются за тяжелыми дверьми. Покачав головой, я прохожу дальше в просторную залу, залитую солнечным светом. Еще одна странность главного храма. На улице уже который день ненастно, порой моросит дождик, а здесь все так же тепло, ярко и уютно. Так и не скажешь, что у руля пантеона находится древний ужас, ака погибель миров и угроза всему живому. «Нечего в стенах моего храма богохульствовать и рисовать непотребщину», — совершенно спокойно заявляет черти что. Богиня одета в белоснежный халат, больше смахивающий на тогу, который довершается длинными и широкими рукавами, доходящими едва ли не до пояса и открытой спиной. На последней я отчетливо вижу бесчисленные шрамы и ожоги. Еще одно напоминание о прошлом богине войны. «Это не богохульство! Это эротика!» Возмущается Мирантис. Назло своей собеседнице она носит красное платье с вырезом до самого бедра. «Угу, богиня красоты как-никак». И дня не может обойтись без демонстрации своей божественности. «Мой храм — мои правила», — заявляет черти что. «Это и мой храм тоже!» «Только после меня». «Стерва! Развратница!» «А у вас тут весело, я смотрю!» Усмехаюсь я, подходя ближе к двум девушкам. «Шурик!» Тут же расплывается в улыбке Мирантис и кидается мне на шею. «Вот тебе и еще одна метаморфоза после нашего совместного путешествия до Винланда и обратно. Теперь я просто не могу относиться к этой вертихвостке как к жуткой и опасной богине, каковой она для меня еще совсем недавно была. Теперь она соратница, союзница и порой просто да нельзя легкомысленная засранка. Лишний повод задуматься о том, что это люди создают богов и способны превратить их и в помощников, и в кровожадных чудовищ». «И тебе привет, Мирантис», — улыбаюсь я. «Хоть ты ей скажи!» Мирантис обиженно тычет в абсолютно непоколебимую богиню войны. «Скажи же ей!» «Сказать что?» «Эротика — это не блудство!» «Ну, с какой стороны посмотреть?» — усмехаюсь я. Рот Мирантис раскрывается, и она издает тихое «о», после чего резко крутит головой и тычет в меня своим ноготком. «Ты предал мое доверие, Шурик! Так и знай! Мирантис это запомнит!» — восклицает она, после чего направляется к мольберту, на котором изображен ее автопортрет. Естественно, в неглиже. И как могло быть иначе в самом деле? Еще секунду полюбовавшись художественными способностями Мирантис, я поворачиваюсь к вставшей рядом со мной черти что. «А где бог удачи?» — спрашиваю невольно я. «Этот мальчишка?» — фыркает девушка с маской на лице. «Да вон, лежит, наслаждается жизнью». Проследив за ее пальчиком, я замечаю на диване лежащее нечто. «А нет, это Уилсон. Просто валяется кверху ногами и сопит, как ни в чем не бывало». «С ним все в порядке?» Тихо спрашиваю я. «Больше да, чем нет». Кивая черти что. «А я говорила, что тренировки с тобой — это сущая пытка!» Заявляет Мирантис, пытаясь убрать кляксу, что оставила на картине черти что. «Тренировка?» «Угу, ты же не думаешь, что боги обретают свою силу из одних лишь молитв?» Смеется черти что. «Я полагал, что так это и происходит». Качаю я головой. «Сила, может быть, и приходит. Но вот знание, как с ней обращаться, нет», — произносит богиня, на что я задумчиво киваю. «Но ты ведь не просто так пришел сегодня». «А что, я не могу просто так прийти и проведать вас?» Усмехаюсь я, но наклон головы древнего ужаса говорит сам за себя. «Ну да. Не с моим графиком». Вкратце я обрисовываю ситуацию с партизанами и с тем, что сейчас вовсю идет поиск местоположения бунтующего поселения. Если я угадал, и дети собрались в свою отдельную фракцию. «И что ты хочешь от меня?» Прямо задает вопрос черти что. «Не можете ли вы как-то прочесать местность региона в вашем божественном плане?» Интересуюсь я. «Определить хотя бы направление, в котором они находятся. Ну, раз у Мирантис есть ее метки, то, быть может, и у тебя есть что-то». В ответ черти что тихо вздыхает и разводит руками. Ее серебряные локоны выбиваются из элегантной прически. «Увы, это совсем не мой профиль. Я могу определить направленный негатив и даже выявить явных врагов вблизи Спарты. Но чем дальше место событий, тем слабее мой радар. Так и эти детки находятся за пределами моей чувствительности. Если только мне не пойти своим аватаром или пугало потащить прямо в горы», задумчиво произносит древний ужас. «О, растрясти попку тебе бы определенно не помешало», фыркает со своего табурета Мирантис. «А то, бедняжка, все сидишь безвылазно в храме и бока отращиваешь». «Не бока, а божественную силу», — терпеливо возражает черти что. «Как скажешь», — цыкает Мирантис. После посещения Винланда и подземелья кобальдов она теперь у нас самая настоящая Даша-путешественница. «Смотрю, у вас в пантеоне мир да любовь», — усмехаюсь я. «То, что мы принадлежим к одному пантеону, не делает из нас лучших подружек, это да», — признает черти что. Хотя, если бы кое-кто вел себя хоть каплю серьезнее, то дела обстояли бы куда проще. Богиня красоты молча показывает язык, не став вступать в очередную перепалку. «Значит, с поиском помочь ты не в силах». Возвращаюсь я к делам и с вопросом смотрю на лицевую маску богини войны. «Увы, нет», — отвечает она. Затем на мгновение она застывает на месте, точно ее током ударило. «Но...» «Похоже, тебе и не потребуется моя помощь». «В плане...» «Чужаки уже в Спарте», — заявляет богиня. «Я моментально напрягаюсь. Диверсия? Атака изнутри? Саботаж?» «Что эти малолетние идиоты задумали на этот раз?» Заметив мое состояние, черти что снова берет слово. «Мне их убить?» «В целом я могу легко перенестись к ним и сделать это. Или же пленить их и кинуть прямо в руки к твоим тюремщикам», предлагает девушка. «Нет, не стоит». Задумчиво тру подбородок. «Можно поступить тоньше. Зачем ограничиваться парой рыбешек, когда можно поймать сразу весь их косяк?» «О, ты что-то придумал?» Подскакивает к нам Эмирантис. «Да, а то ты, похоже, заскучала», — киваю я. «Сэр, да, сэр», — смеется богиня красоты, отдавая мне честь. Так, под тихий храп Уилсона, я рассказываю о своей задумке двум богиням. «Удивительное место», — прошептал пчел, шагая по проспекту. «И это все построено для NPC?» «Будто ты не был в Лазурном королевстве», — фыркнул проходчик. «А там, между прочим, жили в магических башнях высотой с небоскреб». «Ну, это, конечно, да», — кивнул ему темноволосый. «Но здесь все так напоминает... землю». Его слова отдались у лорда Азерота в душе неприятным холодком. И вот опять... опять это чувство. Да, Спарта оказалась совсем не такой, как он ожидал. Она слишком походила на европейские городки средних веков, но с налетом современности. Магазины одежды, кофейни, кафе, рестораны, музыканты, что играли мелодии, уж больно похожие на те, что он слышал на земле. Действительно ли Союз состоял из NPC, а не игроков, таких же, как и сам проходчик Пчелы Мас? Но сразу после этой догадки он едва сдержал дрожь по всему телу. Ведь если это действительно окажется правдой, и если Спарта и Союз состоят из реальных игроков, а не NPC, то он уже убил нескольких из них. Понятно, что здесь нет окончательной смерти, но их приятели... они будут сильно недовольны. Они отомстят проходчику. Нет. Игроков не может быть так много. Это просто очередной мир яслей. Ему нужно лишь найти квест. Это все NPC, а система лишь подкрутила реализм и только. Легендарный мир по сложности, как-никак. А может, и уровнем выше, чем просто легендарный. «Смотри, шеф, смотри!» Его резко схватил за плечо Мас, указав куда-то дальше по улице. «У них есть тыквенный раф на кокосовом молоке! Быть того не может!» «Мы сюда не веселиться пришли», — шикнул на него проходчик, хотя и не смог сдержать улыбки. «Шеф, шеф, дай денег, а! Ну дай! Ну позязя! Я и тебе возьму чего-нибудь!» Едва ли не умолял его соратник, перепрыгивая с одной стопы на другую. Пчел наблюдал за этой сценой, приложив ладонь ко лбу. Проходчик и сам бы повторил его жест, если бы его руку не оккупировал Мас. «Ладно, но помни о миссии», — уже тише ответил лорд Азерота, всучив товарищу стопку ебалов. Хоть в этом вопросе он уже разузнал все, что необходимо. Единая для всех валюта еще раз убедила его в том, что это мир системы. Ведь будь это иначе, то здесь бы поди торговали в каких-либо долларах, рублях или иенах. Так ведь? Ведь так? «Ура! Пчел, пошли со мной, поможешь с выбором!» Рассмеялся рыжеволосый и потянул за собой пчела. Тот с вопросом посмотрел на проходчика. Лорд Тезерота едва заметно кивнул ему головой, мол, иди. И только лишь тогда пчел согласился на увещевание соратника. Они вдвоем, как дети, ринулись в кофейню у мэри, пока проходчик остался смотреть за прохожими и вообще наблюдать за окружением. В какой-то момент он настолько погрузился в наблюдение за NPC вокруг, что и не уследил, как с ним столкнулась невысокая девушка. «Ой, простите!» — виновато улыбнулась она, сощурив свои карие глазки. «Я вас не заметила». «Нет, не карие. Серые. Ему больше нравятся серые. Просто в глубине их проскочила рубиновая искорка». Всего-то на мгновение они смотрели друг другу в глаза, но сердце лорда Азерота невольно пропустило удар, затем второй и третий. «Ничего страшного». Пробормотал проходчик, а затем захлопнул рот, услышав звонкий смех уходящей красавицы. Парень ощутил, как краска предательски подступила к его лицу. Он был смущен до предела. Его голос дрогнул, как у малолетки. «Ничего страшного, серьезно. Это все, что ты смог сказать, великий лорд Азерота и покоритель трех миров системы. А главное, сука, смутился от чего? От того, что пересекся с кем-то взглядом. Какого, собственно, черта?» «Шеф, что-то случилось? Ты познакомился с девушкой? Мы слышали голос». Подошли к нему массы пчел, держа в руках стаканчики для кофе. «Вам показалось», — буркнул проходчик, сразу же отпив из протянутой ему емкости. После чего скривился пуще прежнего. Это был самый вкусный раф со сливками, что он когда-либо пил. Прямо как в любимой кофейне у его дома. «Вашу ж мать!»